партия не смогла, не нашла тех защитных мер, которые уберегли бы ее и народ от единовластия. В Святом Семействе приводится глубокая и верная мысль, взятая из газеты Лустала. «Великие кажутся нам великими лишь потому, что мы сами стоим на коленях». Маркс к этому добавляет: «Поднимемся». Имеется много высказываний Сталина, в которых он верно трактует соотношение вождь-масса, роль личности в истории, значение коллективного руководства в партии. Так в декабре 1931 года Сталин говорил: «Единоличные решения всегда или почти всегда однобокие решения. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, с мнением которых надо считаться. Во всякой коллегии, во всяком коллективе имеются люди, могущие высказать и неправильное мнение. В нашем руководящем органе, в Центральном комитете нашей партии, который руководит всеми нашими советскими и партийными организациями, имеется около 70 членов. Среди этих 70 членов ЦК имеются наши лучшие промышленники, наши лучшие кооператоры, наши лучшие снабженцы, наши лучшие военные, наши лучшие пропагандисты, наши лучшие агитаторы, наши лучшие знатоки совхозов, наши лучшие знатоки колхозов, наши лучшие знатоки индивидуального крестьянского хозяйства, наши лучшие знатоки наций, Советского Союза и национальной политики. В этом ареопаге, продолжал Сталин, сосредоточена мудрость нашей партии. Каждый имеет возможность исправить чье-либо единоличное мнение, предложение. Каждый имеет возможность внести свой опыт. Если бы этого не было, если бы решения принимались единолично, мы имели бы в своей работе серьезнейшие ошибки. Хотел он того или не хотел, но последними словами Сталин невольно подтвердил мысль, что многие из серьезнейших ошибок, допущенных в процессе коллективизации, партийного и государственного строительства, в сфере культуры, стали возможны именно благодаря единоличным решениям одного человека. Прежде всего, это выразилось в устойчивой тенденции к свертыванию коллегиальности в работе Центрального комитета, которой Ленин придавал такое огромное значение. Известно, что в первые 6 лет после октября, в соответствии с партийными нормами и политической необходимостью, было созвано 6 съездов, 5 конференций и 43 пленума ЦК. На всех этих партийных форумах шли настоящие дискуссии. Не было давления авторитетов. Коммунисты имели возможность свободно излагать свою точку зрения, формулировать позицию по тому или иному вопросу. Когда же Сталин в очередной раз был коронован на 17-м съезде партии, и начали рельефно выступать очертания культового обожествления его персоны, вождь принял меры к резкому ограничению коллегиальности в выработке решений, поскольку он уже не нуждался в других мнениях. С 1934 года, после 17-го съезда, по 1953 год, год смерти Сталина, то есть за 20 лет, состоялось всего 2 партийных съезда, 1 конференция, 22 пленума ЦК, перерыв между 18-м и 19-м съездами партии выразился в 13 годах. Были годы 1941, 1942, 43, 45, 46, 48, 50, 1951, когда Центральный комитет на свои заседания не собирался ни разу. Со временем Сталин, что явствует из его решений и линии поведения, смотрел уже на ЦК не как на ареопаг мудрости, а просто как на партийную канцелярию, удобный аппарат для реализации его решений. А ведь, готовясь к 14-му съезду партии в 1925 году и редактируя проект устава ВКПБ как секции Коммунистического интернационала, Сталин подчеркнул в силу особой важности такие слова: Очередные съезды созываются ежегодно.